Глава 69. Появляться сейчас в Москве не самая лучшая идея, но тем не менее я здесь. Ульяна осталась ждать в гостинице. Я пошел на дело один. Странно, что она не отправилась вместе со мной. Такая ревнивая, а я сейчас лез в самое пекло. Прятался дворами, хоть делать это было не обязательно. Вряд ли департамент станет искать нас в Москве. Но паранойя она такая. Задержал дверь в подъезде, когда выходил житель. Проскочил внутрь. Без лифта на четвертый этаж. Встал перед дверью. Ответственный момент. Была бы она фантомная, я купил бы ей цветов. Хотя нет, Ульяна бы не позволила. Отхлестала бы меня этими цветами по морде и правильно сделала. Нажал кнопку звонка. Услышал, как за дверью гуляет мелодичное эхо. Выждал несколько секунд, но других шумов за этим пока не последовало. Нажал еще раз. Еще. Время позднее, я точно узнал, что сегодня она работает не в ночь. Высыпается. Завтра выходной. Одного звонка в ресторан хватило, чтобы выудить у администратора эти сведения. Тот выдал их без лишних вопросов. Наконец, кто-то заскрежетал ключами с той стороны. Отлично. Катя открыла дверь, встала передо мной в розовом халате. Она, кажется, спала. Я разбудил. Вот негодяй. Она молчала. Я понял, что разговор надо начинать мне. «Здравствуйте, не Вика», — улыбнулся я, глядя чуть в сторону и слегка смущаясь. «Я за деньгами». Двумя неделями ранее. Мы вернулись на подземную стоянку. «Миллениум» объяснил, как с помощью ключей Пуансо извлечь ретранслятор из Победы. «И какой твой план?» — спросил дед, когда медный ларец с закругленными углами, размером и формой словно маленькая подушка, так как немного вздутый сверху и снизу, уже был у него в руках. «Сейчас объясню», — сказал я. «Дай телефон». Я повернулся к Ульяне. «Зачем?» — удивилась она. «Давай, давай, без лишних вопросов». Девочка неохотно протянула мне свой фантомный мобильник. Я нашел во ВКонтакте страницу Кати, затем показал деду. «Вот, мне нужна эта девушка в реальном мире», — выдал я. «Рад за тебя», — бросил иронию дед. «Но почему?» «Потому что ее никто подозревать не станет. Мы в реальности не знакомы. Она никак с нами не связана. На нее выйти невозможно будет даже департаменту», — объяснил я, как мне показалось убедительно. «Максим, ты серьезно?» — еще сильнее удивился дед. «Я правильно тебя понял. Ты хочешь доверить наше будущее абсолютно незнакомому человеку?» «Следуя такой логике, можно вообще любого выбрать. Людей на планете полно», — он пожал плечами. «Нет, не любого», — возразил я. «Не любого, только ее. Я ей верю. Если она фантомная хорошая, то и реальная должна быть неплохая». «Странно ты рассуждаешь, конечно», — не сдавался дед, — «и совсем не аргументированно. Давай вообще первому встречному наши деньги отдадим». «Знаю, что странно, и она не первый встречный, да и... Что ты можешь предложить как альтернативу? Ну, — насупился я, — где еще найти человека, который никак с нами не связан? Ваня, мама, отец, они точно отпадают. Уверен, департамент уже проверяет и всех твоих знакомых из научных кругов, в том числе и живущих за рубежом, не связывался ли ты с ними, и просит им сообщить, если свяжешься. И моих немногочисленных друзей и одноклассников тоже шерстит. А Катя, я сердцем чую, что она не подведет, понимаешь? Сердцем». «В чем-то ты прав. Выбора у нас действительно нет», — вроде как начинал соглашаться дед. «И что ты предлагаешь?» «Отправить на ее счет деньги, а потом прийти и забрать. «Только нужно какой-то пароль смс-кой послать или фразу секретную», — проговорил я, «которую буду знать только она и я». «Ладно, идея отчасти сносная, это ведь хоть что-то. Но ты представляешь, как мы рискуем», — все еще допекал меня дед. «Прекрасно представляю, но все равно готов пойти на этот риск», — уверенно заявил я. «И тем самым докажу, когда у меня все получится, что она хорошая и надежная». «А кто она тебе?» «Ты что-то сказал про фантомную, мне не послышалось?» — насторожился дед. «Много вопросов, дед. Девушка знакомая». Я робко отвернулся. «Ну, а если точнее, да, я был знаком с ее фантомной копией. В первые дни пребывания в Картанге, когда ты в больницу загремел, я позвонил с фантомного телефона Ване, а попал на нее. Так и познакомились. Правда, Ульяна не дала нам узнать друг друга ближе. Но мне внутреннее чутье подсказывает, что ей можно верить». Дед хитро посмотрел на Ульяну. «Понимаю», — улыбаясь, произнес он. «Эй, друг», — обратился я к Миллениуму, — «сможешь найти ее в реальности?» «Легко», — сходу ответил он. «А что именно?» — немного недоверчиво переспросил я. «Да все, что угодно, и страницы в других соцсетях, и номер телефона, и электронную почту, и паспортные данные, и номер банковской карты, и точный адрес проживания, и место работы, и вуз, где она учится, и медкарту, и офшорные счета, и настоящее имя, и заявление на розыск», — смеясь, ответил тот. «Хоть ее дальних родственников, о которых она никогда не знала. Не переживай, могу даже ее будущее предсказать. Несите ретранслятор к стене». «Нет, последние 5 пунктов точно не надо». «Да и ее будущее я скоро сам узнаю», — улыбнулся я. «Но спасибо, это круто, конечно». Мы снова в УАЗике. Теперь медный ларец, бережно изъятый из-под капота Победы, был в моих руках. По дороге я покрыл его жидкостью. «Слушай, дед», — задумчиво сказал я, — «я, кажется, догадался, что это». «Ты о чем?» — не понял он. «О жидкости. Это же антивещество!» Дед засмеялся. «Утверждать мы не можем, но твое предположение мне нравится». Приехали. Дальше нас традиционно ждал пеший поход по лесу, и вот мы встали у убивающей стены. По дороге сюда дед забрал с обочины трассы дорожный знак с металлической ножкой, тот, который можно было вытащить из земли, не спиливая. Он поддался, так как не был закреплен. Покрыли жидкостью и его. Взяли знак горизонтально, поставили на него ретранслятор и как на лопате отправили за стену. Конструкция была тяжелая, держали вдвоем, но вроде справлялись. «Отлично, связь есть», — обрадовал нас Миллениум. «Мне нужно 10 минут». «А его с той стороны никто не сопрет», — пошутил я. Дед хихикнул так, что чуть не выронил свой конец знака. «Так, подключился. Сколько отправлять?» — сказал Миллениум. «Погоди», — остановил я его. «Расскажи про нее. Фантомную Катю-то я знал, а вот реальную. Кто она, чем занимается и так далее». «Вы бы знак на землю опустили. Что держите-то?» — засмеялась Ульяна. «Мы подчинились. Точно. Хоть кто-то из нас еще трезво мыслил. А вот двое ученых, ведь себя я тоже им уже считал, не догадались, что после отправки ретранслятора за стену знак можно было больше на весу не держать. Потрясающе. Позор». «Так, смотрю», — начал Миллениум. «Зовут тоже Катя, 22 года. Живет на съемной квартире в Москве. Работает официанткой в ресторане «Виера». Учится на филолога в МосГУ, на бюджете. Отличница». «Замечательно», — бросил я сарказм. «Что здесь, что там, одно и то же. Значит, наличие или отсутствие Картанга ее жизнь никак не изменило». «Да», — подтвердил Миллениум. «Исчезновение города на ее судьбу никак не повлияло». «Кроме Ваниного телефона», — возразил я. «Отправь 30 миллионов. 5 ей отдадим за работу, а 25 нам». «Делаю», — отозвался Миллениум. «Эй-эй, стоп!» — остановил наш пыл дед. «Мне эта затея все равно не нравится. Она обычная студентка, а тут на ее счет, притом, скорее всего, на карту, которую ей или в институте выдали, или на работе, прилетит такая огромная сумма». «Подумает, что стипендию повысили, делов-то», — улыбнулся я. «И что?» — добавил Миллениум. «Я смогу перевести ей эти деньги беспрепятственно. Все банковские ограничения обойду, не волнуйтесь. Миллионы упадут ей на счет уже через минуту. Я не раз такое проделывал». «Да дело не в этом», — отрезал дед. «Ей же сразу налоговая заинтересуется, или кто похуже. Банки о таких суммах сообщают». «Не переживай ты так, Владимир», — хихикнул Миллениум. «Я и с этим справлюсь. Будет выглядеть как наследство от дальнего родственника, например. Все, в общем, сделаю как надо», — уже подытоживал он, но теперь вмешался я. «Подожди, подожди. А ей СМС же надо написать или письмо какое-то». «Надо, я и это тоже сделаю», — добавил наш запредельный друг. «Ее электронная почта у меня уже открыта». «Так, стоп. «Дай хоть подумать, что писать», — замешкался я. «Не нужно думать, я сам все напишу», — уверил меня Миллениум. «Не беспокойся, я уже изучил ее психологию. Ты же знаешь, как работает мой мозг. Я могу больше вашего. Я понял эту девушку уже очень хорошо, поверь. И я напишу ей такое письмо, после которого она точно не откажет вам в помощи». «Она снимет эти деньги и продержит у себя, пока ты не объявишься. Пойдет?» «Ох, ладно, теперь смирился я». «Пиши, я тебе верю. Но есть один момент, нужен пароль. Ну, который я назову, когда к ней приду. Смотри, когда я тогда позвонил Ване, а попал на Катю, я перепутал ее с Викой, сестрой Вани. Потом часто ее этим подкалывал. И хоть с настоящей Катей это никак не связано, я хочу все оставить как есть. Пусть и сейчас пароль будет подобным, но какой-нибудь легкий, например: «Здравствуйте, не Вика, я за деньгами». «Идет, так и укажу», — суетливо согласился Миллениум. «Это точно сработает», — все еще не верил нам дед. «Точно, поверьте мне на слово». «Хотя, почему на слово? С вами же сработало. Вас я смог сюда привести», — усмехнулся наш товарищ из другого мира. «Потому что я думал, что еду к Гансу, потому и сработало», — возразил дед. «А для настоящей Кати Максим никто. И тем не менее я уверен, что получится», — не терял оптимизма я. «Ну, смотри, Максим, если эта авантюра сработает...» «С тебя три желания, в которых ты не сможешь мне отказать», — улыбнулся я. «Одно желание», — проворчал дед. «Два», — не сдавался я. «Ладно, два». «Слышали?» — обратился я к Миллениуму и Ульяне. «Будете свидетелями нашего спора». «Нашли мы для этого время, конечно, но что поделать?» «Вообще не вопрос», — девочка с улыбкой посмотрела на моего деда. На удивление, она совсем не сопротивлялась моей авантюре с Катей. Нисколько. Даже слова против пока не сказала. Может, ей до сих пор было стыдно за тот разбитый телефон? Или она правда мне верила? После мы втроем ждали молча. Через пару минут тишину развеял Миллениум. «Сделано! Отправил и написал», — подтвердил он все свои действия. «Наши дни». «А, это вы?» — ответила девушка. «Я уж надеялась, что вы не придете». «Надо же, настоящая Катя, живая, неподдельная. И ирония у нее была такая же, как у фантомной. Удивительно». «Тем не менее, я здесь. У вас вся сумма?» — ответил я. «Да, вся. Вот, значит, как вы выглядите», — продолжала подшучивать она. «Ну да», — немного смутился я. «Красивый», — попытался разбавить я легкое напряжение. «Ну, весьма. Да, вы вполне себе симпатичный», — робко улыбнулась она. «Ой, что же я вас на пороге-то держу? Заходите!» – засуетилась она и встала к стене, освободив мне проход внутрь квартиры. «Правда?» – поразился я. «Мы ведь не знакомы. Я могу быть опасен, и вы пустите меня в дом?» «А в чем проблема?» – удивилась она. «Мне нисколько не страшно. Даже в этом я узнал ее и по стилю общения. Поразительно. Они обе одинаковы. Какие же умные эти частицы Бога, раз воссоздали настоящую Катю, учтя все особенности ее личности. Я скинул обувь, мы прошли в гостиную. Я сел на кресло, стал ждать. Катя ушла в другую комнату и через полминуты вернулась с сумкой. Снимает двушку. Недурно, подумал я. Но, может, не одна снимает. Есть еще постоялец. Но сейчас мы точно были тут только вдвоем. «Я удивляюсь, вам выпал такой джекпот», — начал я, взяв сумку. «С этими деньгами вы могли бы уже уехать за границу и начать новую жизнь». «Ну-ну», — поморщилась девушка. «А если это деньги мафии, надо мне связываться». «Значит, все же боитесь», — лукаво улыбнулся я. «Нет», — Катя равнодушно опустила голову. «Кому я нужна?» Этот момент мог бы испортить все. Я хотел закричать «Мне! Мне нужна!» Но не смог, не надо, нельзя. Это было бы подло по отношению к Ульяне, да и свой выбор я уже давно сделал. И от него не отступлю. «Нет, не мафии, они мои!» Я открыл сумку. «Проблем не было?» «С тем, что студентка снимает за раз столько денег? Я не дура, снимала в разных банкоматах», — усмехнулась девушка. «Отлично». Я начал пересчитывать. «Одни пятитысячные купюры, 6000 штук. Ровно 30 миллионов. Выделил 5 миллионов и положил перед Катей на стол. «Это вам, Катя, спасибо за помощь», — спокойно сказал я. «Ой, это же очень много, я не возьму!» Она оградилась от меня руками. «Берите, прошу вас, вы оказали мне просто неоценимую услугу. Вы их честно заработали, правда?» — настаивал я. «Это чистые деньги, не бойтесь, за вами не придут». «За это я и не переживаю, меня удивило другое. За что?» — затараторила она. «Вы же меня совсем не знаете». «Почему вы выбрали для всего этого именно меня? И почему вы ко мне так добры?» «На это есть причины», — грустно выдохнул я. «Но не спрашивайте больше ничего, просто берите. Я хочу, Катя, чтобы у вас все было хорошо. Просто этого хочу». «Но что мне с ними делать?» «Не знаю. А что обычно с деньгами делают?» — улыбнулся я. «Купите себе то, что давно хотели». «Не работайте в ресторане, если вам это не нравится. Поживите для себя, наконец. Да учитесь спокойно. Попутешествуйте, если захотите. И найдите то, что действительно ваше. Свое призвание, например. Только сразу Ламборджини себе не покупайте». «Хе, на Ламборджини тут не хватит», — улыбнулась она. «Могу добавить». «Нет-нет, не надо». «Ну, как знаете». «Спасибо, конечно, но...» «Нет, не говорите больше ни слова», — остановил ее я. «Ладно, спасибо вам огромное». Она взяла в руки пачку купюр и тут же убрала в шкаф. «Может, исполню потом свою мечту, кто знает». «О чем вы мечтаете?» — полюбопытствовал я, застегнув сумку и повесив ее на плечо. «Пока точно не определилась», — Катя пожала плечами. «Но хотела закончить филфак и попробовать себя в качестве писателя», — призналась она. «Это я ее так к себе расположил, или Миллениум тем письмом, что она сейчас была со мной настолько откровенна? Я не знал, но был этому безумно рад». «Оу, книги писать?» – задал я очевидный вопрос. «Так в чем проблема? Начать никогда не поздно, и уж тем более не рано». «Вы так считаете?» – застенчиво спросила она. «Считаю, Катя». Я посмотрел ей в глаза. «А какое направление? Ну, или как там? Жанр, вот, вспомнил. Жанр какой?» «Фантастика, скорее всего», – ответила она. «Я уже иногда пишу, но мало и пока в стол. А так очень хочу попробовать себя в большом романе, только вот издаться – штука не бесплатная». «Как здорово», – продолжил я. «Только тогда не возвращайтесь в ресторан. Займитесь вплотную своей мечтой уже сейчас. Ведь я уверен, в будущем вы напишете бестселлер и станете известным автором». «Правда?» – все еще робела она. «Правда, не сомневаюсь. А я вам такой сюжет подкину». Катя расплылась в улыбке. «Мне надо было уходить. Уже надо. И чем быстрее, тем лучше. Я понимал сейчас, что задержусь еще на минуту и больше уже не уйду. Как же ты запала мне в душу, Катя. Как же запала, – думал я. А так нельзя. Она не моя. Надо было с этим смириться и прощаться. Скорее прощаться с ней. Скорее». Катя проводила меня до выхода. «Знаете, – уже почти закрывая дверь, сказала она, – мне кажется, я вас где-то уже встречала. Будто мы давно знакомы и…» «Что ж», – мягко перебил ее я. «На самом деле мы знакомы». «Правда? А как? Где мы встречались?» В ее глазах появились искорки. «И почему я вас не запомнила?» «Не совсем встречались», – поправил ее я. «И это было, скажем так, не в нашей реальности». «В прошлой жизни», – усмехнулась Катя. «Вы меня разыгрываете. Зря я вам про фантастику сказал». «Нет, не зря», – остановил я ее. «А насчет прошлой жизни в какой-то степени да», – улыбнулся на прощание я. «Это все слишком сложно». Она промолчала. «Ну, я пойду», – опять я развеял неловкость. «Скажите, а мы еще увидимся?» – вдруг спросила она. Неожиданно. «Вряд ли, Катя. Сегодня я уеду и очень далеко». «Жаль, очень жаль». «А вы бы этого хотели?» – удивился я. «Ну, увидеться вновь». «Хотела. Это странно, но хотела», – призналась она. «Мне сейчас с вами было так приятно находиться рядом, хотя мы толком и не пообщались. Но я хотела бы узнать вас лучше. Я знаю, что так нельзя вести себя с незнакомцами, мама бы меня за это убила, но я почему-то не хочу вас отпускать. Не знаю почему». «Удачи вам, Катя». Я сделал шаг назад в сторону подъездной лестницы. «Прощайте. И, пожалуйста, будьте счастливы. Вы этого заслуживаете. И главное, я тоже для вас этого очень хочу». Я оставил ее с легким недоумением на лице и спустился вниз. Все, что она могла сделать в этот момент, это махнуть мне на прощание рукой. А я... Меня мгновенно обуяла огромная радость. Я знал, что поступил правильно. Иначе не мог. И... «Прощай, Катя. Прощай навсегда. Ульяну я теперь не предам, прости. Я знал, что значу для нее, для моей квантовой девочки. И теперь я возвращался к ней. К ней. С деньгами, чтобы мы могли вместе строить наше будущее. Как пелось в одной песне, есть у меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Знаю, Ульяна, знаю. И я буду с тобой, поверь, я тебя никогда не предам. Но и с Катей я не мог не попрощаться перед тем, как навсегда остаться с тобой, пойми. И я знаю, ты понимаешь. Удачно же я тогда ошибся номером, из-за чего сейчас озолотил совершенно чужого мне человека. Почаще бы так ошибаться. Хотя нет, номер я в тот день набрал верно, я ошибся вселенными. Но главное не зря. Для Ульяны это стало огромной победой над собой, что она отпустила меня к Кате. Я понимал, как тяжело ей это далось. Но когда я уходил, я видел в ее глазах спокойствие. Это странно. Может, она уже поняла, что я ее люблю, догадалась. Девушки ведь это чувствуют подсознательно всегда, так уж они устроены. Там в этой песне было еще что-то про московские дворы и температуру в голове у дуры. И вспомнил я сейчас почему-то именно ее, возвращаясь по знакомым московским дворикам, которые тоже, возможно, больше никогда не увижу, к своей девочке, к моей дорогой Ульяне.